Камера идет, музыка! Мне не надо твой номер, ты сама мне позвонишь. Я готовлю контрольный, когда ты мне не готовишь. Весь мой день это встречи, весь твой день это вещи. Весь твой день это вечер, весь твой день это вельчик. Я меняю костюмы, дую типа муссоны и летаю повсюду, все ради музона. Я не себе, два колеса, одно тебе, другое мне. Велосипед, давай висеть, у нас все есть. Два колеса, одно тебе, другое мне. Велосипед, давай висеть, ну давай висеть. Среди всех иномарок ты мое украшение, я тебе не подарок, у тебя не день рождения. Не намедленно, у нас low ride, my baby, бомба любит взрывать. Чики-пики дела, в танце трутся наши тела. Пару дней нам не спится, я даже не помню, где этот бит взял. Давай двигаться как ниндзя, кстати, тебе надо ходить в зал, чтобы добиться. Ты не понимаешь, как от меня отойти, я же тебе не Джек Дэниелс. В голове до сих пор играет клубный тип, мы давно так не джемились. А давай будем джемиться после того, как поженимся. А давай будем джемиться после того, как поженимся. Все, что тебе нужно сейчас, это деньги. Все, что мне нужно сейчас, это день. Да ты как ни крути, но мы летаем по встречной. Топим педали навстречу судьбе. Ты такая номинированная на успех. И мы будто на ракете поднимаемся вверх. Мой каждый день это как новый фильм. Твой каждый день это погоня за ним. Два колеса, велосипед. Топим педалями только наверх. У нас все есть абонемент. Мы будто на ракете поднимаемся вверх. Два колеса, велосипед. Топим педалями только наверх. У нас же есть абонемент. Мы будто на ракете поднимаемся вверх. Я не себе, два колеса, одно тебе, другое мне. Велосипед, давай висеть, у нас все есть. Два колеса, одно тебе, другое мне. Велосипед, давай висеть, ну давай висеть. Да дядя, не кипишуй ты, сейчас мы влетим на нормальный движ, все будет. Подружане будут, все дела будет, все будет пушка, отвечаю. Сейчас именно ворвемся, дядя, там такой движ, казино такое нормальное, все будет в Ариван-де-фу. Отвечаю. Да ладно, что ты? Во, я же Аврил позвонит. Аврил? Алло, да. Шо? Да ну, дядя, что ты так исполняешь? Зачем ты меня так подставляешь? Мы с пацанами тупо не первый круг, не первый день колесим, а ты мне такое заряжаешь, что ничего не будет. Ты перезвонишь? Отвечаешь? Все, жду. Сейчас он перезвонит. Ну, сейчас он позвонит. Он всегда перезванивает. Отвечаю. Ладно, давайте я прозвоню другой движ. Она меня бранит, потому что похож на кота. Вечерами по городу любя меня катает. Мы набираем скорость, чтобы было быстрее. Я беру трехколесный, чтобы ты была с ней. И мы катим, ты и твоя подруга. Через черный вход обходим очередь у клуба. Бомба, меня волнует только твои формы. Вот это да, мама, папа, я не буду ночевать дома. У меня все оп, миллион знакомых, что не знает закон. Я не ухожу, но пока-пока. А ты липнешь ко мне, как баблгам. Я в твоем Ауди, и ты таешь на мне, как баунти. Ну давай висеть. Не гони. Не гони так, Надь. Не гони. Не гони так, Надь. Не гони. Не гони так, Надь. Не гони.